62. Эльдар. Я знал, что она хороша, еще когда брал ее к себе домой. Немногие шлюхи удостаивались даже этого. Отсосала в машине и свободно. Но Юлька была действительно другой. Горячей девочкой. Теперь, когда она не была под принуждением, под наркотиком, когда ее не скручивал страх и стыд, когда уже стало можно, да еще и благодарная мне, она раскрывалась как цветок, являя собой настоящее сокровище. Она любила секс так самозабвенно, как не каждый мужчина любит. Она обожала мой член, и это не было похоже на фальшивую игру проституток, и она относилась ко мне невероятно тепло. Словно в ней таились бесконечные запасы огня и заботы, а мне кто-то подарил ключ от этих складов. Когда снесло плотину, запиравшую мои эмоции, под ними и у меня обнаружились неслабые залежи чувств. Ярость и гнев, бешенство и безумие, само собой. Именно они помогли мне выстоять и в сущности победить. Все партнеры мгновенно разморозили договоренности, стоило им услышать мой голос, наполненный яростью. Холод и отстраненность, которыми я пугал их раньше, оказались полной ерундой. Злость Эльдара Муратова пугала сильнее. Но приятные чувства там тоже были. К ней. К Юльке. Так уж вышло, что именно она встала между нами с Максом и оказалась камнем преткновения. Даже не билингва. В жизни бы не сражался так за фирму. Прибил бы этого ублюдка, отлежался на дне и начал заново. Но за нее мне захотелось сражаться, вгрызаться в горло, пить горячую кровь. Она стала и краеугольным камнем моей новой жизни. Ее чувства, ее отвага, смирение, ее злость и покаяние, ее ум и способности. Да, я знал, что она не дура, еще когда она пришла ко мне в первый раз. Наверное, поэтому я и сохранил ее туфли, когда она сбежала. Ведомый еле заметным ручейком сожаления, что так и не удалось попробовать эту девочку. Да, потом я напробовался ее вдоволь. Мир, а точнее Макс, перековал когда-то честную девушку. Она рассказала мне все подробности, и только остатки воли не дали просто приказать уничтожить, разорвать на куски ее мудака-бойфренда. Всему свое время и свои наказания. Его время еще придет. Как и время Чельцова, который все еще где-то скрывался. Юля прошла такое горнило. И последние километры ада она прошла рука об руку со мной. Золушка, которая бежала слишком быстро, когда я позволил себе то, что она не готова была терпеть. Но далеко не убежала. Работа занимала только треть жизни. Треть требовал сон, чтобы восстановиться после ранения. И еще треть отбирал секс. Безумный, разнузданный, бесстыдный, до натертого члена, до болящих мышц, до нервного истощения. Я хотел Юльку так, словно меня всю жизнь держали на голодном пайке. Я думал, что уж секс-то себе позволял по полной программе, но оказалось, что с открытыми эмоциями меня штырит гораздо сильнее. Я не мог остановиться, только трахал ее во все дыры и во всех позах. Не мог насытиться ни ею, ни сексом. Она умоляла отпустить, член уходил в отказ, но у меня оставались руки и язык, а еще много-много опыта переговоров, чтобы снова и снова уговаривать ее. Через неделю стало понятно, что это вряд ли закончится. Через две я понял, что попал. Это случилось ночью. Вымотанная Юлька заснула, не успев коснуться подушки, а я сидел возле нее и то поправлял прядь волос, падавшую на щеку, то гладил тонкую лодыжку. Не представляю, как можно было так вляпаться. Хотя должен был проанализировать свои реакции с первой встречи и предотвратить. Но в этот момент было уже все равно. Только что-то насторожило. Прислушался к ее дыханию. Нет, с ней все в порядке. Гудят провода, и электричество на колючей проволоке поверх забора тоже. Встал, посмотрел в окно. Тени часовых движутся как положено. Но изменилось что-то неуловимое. Накинув халат, я направился на кухню. Выпить воды, перекусить, подумать, что меня тревожит. И в этот момент понял, что в темном пространстве между холодильником и кухонным островом я больше не один. Темнота стала плотнее. «Знаешь, Муратов», — сказала темнота, — «я мог бы сейчас тебя грохнуть, и ты бы даже ничего не понял. Что тебе помешало?» Я передвинулся к холодильнику, открыл его и достал бутылку с соком. В желтом свете лампочки было видно, как осунулся Чельцов и какое у него стало нехорошо безумное лицо. А ведь этот парень мне нравился. Был настоящим талантом. Ему бы держать себя в узде и добился бы ого-го каких высот. Хотелось услышать, как ты скулишь, умоляя не убивать твою шлюху. В этот момент он проебал свой последний шанс остаться в живых. «Услышал?» — холодно спросил я, отвинчивая пробку и запрокидывая голову. «Что, уже надоело? Отдай мне!» «Хотя нет, не отдавай. После тебя ей между ног можно только поезда запускать». И он рассмеялся, как будто это было реально смешно. «Убьешь меня? Или есть аргументы, чтобы я поделился деньгами?» Поторопил я его. «А ты поделишься? Почему бы не помочь старому другу?» «Как ты сюда попал, кстати? Кто у меня слабое звено?» «Гога», — выдал своих Макс. «Но он уже далеко». «Полагаю. Ты предал меня, Эльдар. Ты хотел отобрать у меня все». Вдруг взвился он в крике, будто напоминая, зачем он сюда пробрался. «Чча, ребят на первом всполошишь», — успокоил я его. «Дурак ты, Макси. Ничего я не хотел. Просто делал то, что нужно для сохранения бизнеса, а ты полез в бутылку с этим шпионажем. Глупо это было. Мог бы и дальше довольствоваться половиной. Скажи мне, друг». Издевательски выделил последнее слово он. «Зачем ты все еще держишь эту шлюху при себе? Я бы никогда. Знаешь, Чельцов». Я вдруг устал от этого разговора. Его Юлька интересовала чуть ли не больше денег. Иногда достаточно посмотреть на себя со стороны, чтобы понять, что такой мразью, как ты, быть не хочется. Вот я посмотрел на тебя. Как в зеркало. И сделал выводы. В том числе по отношению к Юльке. Девочка оказалась вернее и честнее тебя. Ну и любит меня. Ладно, вдруг сказал Макс и положил пистолет, который все это время держал в руке, на кухонную стойку. Зови своих. Пусть сажают. Не подыхать же из-за вас. Но испорчу вам обоим жизнь даже из тюрьмы, вот увидишь. У меня столько сладкой инфы о твоих делишках. Какой тюрьмы? Удивился я, опуская руку в карман халата. Глаза его расширились, но сделать он ничего не успел. Звук выстрела из пистолета с глушителем был совсем негромким. Но седьмое чувство заставило меня обернуться. Завернутая в одеяло, в дверях кухни стояла Юлька. «Эльдар!» — тихо сказала она. «Эльдар, Эльдар, Эльдар!» Ее трясло при взгляде на труп Макса. «Эльдар!» «Что, маленькая?» Я шагнул, доставая телефон, и нажал вызов начальника охраны. «Серег, я тут вашу работу сделал, убери». «Ты». «Я же». «Правда, шлюха». «Заткнись», — сказал я ей, поднимая ее подбородок и заставляя меня поцеловать. Последнего человека, который назвал шлюхой мою женщину, мне пришлось убить. Я потихоньку повел ее подальше от кухни под топот ребят, которые неслись с первого этажа. Уже в спальне я обнял ее трясущуюся, подбросил дров в камин и вспомнил, чем утешить. «Кстати, знаешь, что арабские шейхи любят не только девочек?» «Что?» — подняла она голову, не понимая, к чему я это. Я включил на своем телефоне маленький ролик. Всего полминуты. Где ее бывший парень в розовых стрингах и золотых нашлепках на соски стоял в клетке с толстыми прутьями, а смеющиеся телохранители, оставшихся за кадром шейхов, стегали его плетьми по голым ногам. Он подпрыгивал и визжал. «Лёшка?» Юлька закрыла руками рот. «Серьёзно? Ты его продал?» «Абсолютно. Сейчас уже ублажает нового хозяина». «Я тебя обожаю!» Взвизгнула она, кидаясь мне на шею. «А я тебя!» Не договорил. Но судя по тому, как она поцеловала меня после этого, она знала последнее слово.